Глава 16. Путешествие. У пещерного озера мы задержались на день, дожидаясь, пока наша постиранная одежда высохнет. Вернее, долго сохли халаты пижамы Ахири, политкань не намокла. Поэтому я воспользовался случаем и дал отдых ногам. Тут не было опасностей, но сами каменные своды над головой надоели и уже изрядно напрягали. По крайней мере, меня. Инопланетянка же не высказывала никакого дискомфорта. Напротив, казалось, ее все устраивает. Безопасно, тепло, воды, пусть небольшое, но целое озеро. Сколько хочешь, пей. Грибов вокруг хватает для пропитания. Их можно даже не готовить, а употреблять прямо так, в сыром виде. Все это перечеркивал лишь один недостаток. Тут не было неба, пусть даже такого ненормального, как на этой планете. Вроде бы в экипаже космических кораблей должны брать психически устойчивых парней. Но казалось, что еще чуть-чуть, и я начну испытывать приступы клаустрофобии. С другой стороны, спокойно спать стоит дорогого. Заброшенные тоннели пожирателя камня были более или менее безопасны. Ахири ложилась спать совершенно спокойно. Если бы я ее не заставлял дежурить, то, скорее всего, она бы этого и не делала. Ну а я? Мне не хотелось проснуться от того, что меня начнет рвать жвалами на части охотник гигантских насекомых. На следующий день, решив искупаться, залез в озерцо, но не успел я это сделать, как сзади раздался шелест снимаемой одежды, и в тихие воды с громким плеском прыгнула Ахири, поднимая фонтан и брызг. Я уже заметил, что реакция девушки была очень хорошей, и двигалась она намного стремительнее меня. Но что она побьет все рекорды по скоростному раздеванию, было сюрпризом. Она абсолютно не смущалась в моем присутствии, чего нельзя было сказать обо мне. Естественно, что обернувшись, я уперся взглядом в небольшой, но крепкий бюст с напрягшимися сосками. В самом глубоком месте озерцо было глубиной мне по шею. Чтобы не стало видно моей естественной физиологической реакции на такие откровенные виды, отступил туда. Я продолжил смотреть на спортивную фигурку своей спутницы, не в силах отвести от нее взгляда. А потом... Потом она подплыла ко мне и насмешливо сказала: «Каките ахау, а тиху ахай, а титутури какика ахау». Я отстранился, но Ахири была настроена решительно. Подплыв ко мне почти вплотную, девушка обвела мою шею руками, а бедра ногами. «Хингаукое», – прошептала она мне прямо в лицо. «Киароха тятоу». Неимоверных усилий воли мне стоило мягко отстранить ее от себя. «Нет», – ответил я внезапно охрипшим, но решительным голосом. «Извини, Ахири, я не могу». «Хиаха», – возмущенно спросила моя спутница. Я отплыл от нее на более мелкое место и показал на пласталевую цепочку, висевшую у меня на шее. «Смотри», – я показал ей кольцо. «Это кольцо называется обручальным. Я женат. У меня есть обязательства, понимаешь?» Ахири раздраженно ударила рукой по водной глади, подняв веер брызг, и выкрикнула: «Хикахикое, катиакое, катикатрихвахине». «Нет», – твердо ответил я. «И давай без истерик. Не хватало еще только инопланетянкам вытирать сопли». От греха подальше выбрался из озера и стремительно оделся. Отойдя от водоема, я с карабином присел возле одной из стен, чтобы видеть все выходы из круглого зала. Некоторое время ушло на то, чтобы привести пульс в порядок. Ахири же плескалась так, словно задалась целью продемонстрировать мне все до единой прелести своего тела. Надо сказать, когда она отмылась от слоя грязи, то под ней оказалась весьма привлекательная особа. Выйдя из воды, она, как ни в чем не бывало, облачилась в подаренный универсальный комбинезон, ужавшийся до ее размера, и сидевшим теперь на ней словно вторая кожа. После того, как она поняла, что я не намереваюсь делать ей ничего дурного, девушка стала держаться спокойно и с достоинством. Да и я претерпелся ее инаковости, больше не воспринимая незамеченные сразу заостренные кончики ушей, скулу, челюсть и отличный от привычного прикус, как нечто чуждое. Она принадлежала очень близкому к землянам виду, если не была представительницей какой-то экзотической расы людей. Будь я свободен, то ответил бы на этот порыв Ахири, не задумываясь, но... Но я был женат, о чем неоднозначно напоминало кольцо, висевшее на моей груди. И хоть я и не помнил внешности Светланы, но я слышал ее голос на записи. Она была реальна для того меня, так почему она должна меньше значить для меня, потерявшего память? Отчего-то внутри угнездилась уверенность, что для меня не изменять своей женщине – это не какие-то крайне высокие моральные принципы, а повседневная норма обыденной жизни. Я не помнил своего воспитания, но ясно понимал, что такое для меня супружеские отношения. Это уважение, забота и безопасность. Предавая свою женщину, я предам самого себя. Так что даже мысли о таком повороте событий для меня были, нет, не неприемлемы, а неприятны. «Хиахати варанги кое». Слова Ахири прозвучали в тишине круглого зала, заметавшись эхом. И все. Больше мы с ней не разговаривали. Хотя как можно назвать разговором, когда каждый из собеседников говорит на своем языке, не понимая смысла сказанного? Из этого я сделал вывод, что она обиделась, но с этим я уже поделать ничего не мог. Еще до рассвета следующего дня мы пополнили наши запасы воды, собрали свои немногочисленные пожитки и отправились в дальний путь. Спутница надела свою пижаму и халат поверх подаренного комбинезона и снова из почти привычного вида девушки перевоплотилась в инопланетную дикарку. На этот образ также играла прическа, в которую она собрала тяжелые красивые волосы. Время от времени, кроме грибов, нам попадались камни-крабы, которых Ахири немудрствуя убивала и поедала на привалах сырыми. Мне тоже предлагала, но я не рискнул принимать в пищу сырое мясо. Я не сразу, но заметил странность. Когда мы только с ней встретились во второй раз, она была без своего костяного копья, а когда она убила первого камнекраба, неказистое примитивное оружие снова было с ней. Поначалу не удивился, так как ее образ в моем усталом сознании накрепко слился с этим копьем. Но когда на привале она снова оказалась с пустыми руками, я спросил ее об этом, как мог при помощи жестов и мимики. Но обидевшаяся на меня Ахири не сочла этот вопрос заслуживающим внимания, сделав вид, что меня нет. Ничего не оставалось, кроме как двинуться дальше. Путь растянулся на неделю и был утомителен не физически, а из-за однообразия. В день мы проходили около 30 километров. Если не считать странностей с исчезающим и появляющимся копьем, ничего интересного не происходило. Даже камнекрабы и грибы встречались нам редко. Три раза нам попадались круглые залы, и только один из них оказался занят законным обитателем, а два других были пригодны, чтобы сделать остановку. Однако мы пополняли запасы воды и продолжали путь, лишь раз заночевав в подобном месте. На девятый день нашего подземного похода мы выбрались на поверхность, и произошло это буднично. Последнюю половину суток тоннель пошел вверх, а потом мы просто дошли до конца тоннеля. Дальше нам пришлось, как и при входе, чтобы протиснуться в узкий лаз, оставленный пожирателями камня для вентиляции. Выглянув наружу, я сразу ощутил порыв холодного ветра. Осмотрелся. Лаз вывел в расселину, каких я уже успел повидать на этой планете. Сразу стало ясно, как нужно выбираться. Тут на выходе имелся небольшой козырек, через который я собрался перебросить веревку и опуститься приблизительно тем же способом, что и недавно забирался в другой лаз. Но тут в очередной раз удивила Ахири. «Ну, кукирунга!» — послышалось за спиной ее недовольное ворчание. «И кой бумкин гао кайхи?» Девушка начала пробираться рядом по узкому лазу. Для того, чтобы ее пропустить, мне пришлось лечь на бок. Она возилась, кряхтела, но все равно настойчиво ползла вперед, обтершись об меня всеми своими выпуклостями. То, что эта чертовка сделала это намеренно, стало ясно, когда наши лица оказались на одном уровне.